Первый штурм города. Первый штурм Сталинграда начался 14 сентября 1942 года. Немцам удалось нащупать слабое место в советской обороне. Это была сражавшаяся с июля 112-я стрелковая дивизия, полки которой насчитывали всего лишь от 50 до 130 человек, а артиллерию составляли одна гаубица и одна пушка трехдюймовка. Именно через ее позиции немцы прорвались к Мамаевому кургану и вскоре вышли к Волге, намереваясь захватить центральную переправу. Если бы это произошло, судьба Сталинграда решилась бы в этот же день. Свежая кровь дивизии из 4-й танковой армии Германа Гота ворвалась на улицы города. Теперь от заветной цели, реки Волги, их отделяло всего несколько сот метров. Развалины домов, мужество бойцов и командиров Красной армии. Каждый подвал, каждый этаж, груда битого кирпича были превращены советскими войсками в огневые точки, поддерживавшие друг друга перекрестным огнем. Те, кто оборонял их, гибли, но не отступали. Чуйков бросил в бой свои последние резервы, несколько уцелевших танков и две группы, сформированные из работников штаба 62-й армии. Заградительных отрядов уже просто не было. Все, кто мог стрелять, были на передовой. Бойцов удерживал не страх, а понимание ситуации, обозначенной Чуйковым. «За Волгой для нас земли нет». В тяжелых уличных боях вермахту удалось занять южную часть города и Сталинградский элеватор. 62-я армия Чуйкова была изолирована от своей сестры, 64-й армии Шумилова. Показанный в кинофильме «Враг у ворот» эпизод, когда на улицы Сталинграда бросались невооруженные люди, не находит документального подтверждения. Вводившиеся в город части и соединения имели неплохую комплектность по всем видам вооружения, а иногда даже получали дополнительное вооружение, больше приспособленное для городских боев – пистолеты, пулеметы. На освещенный неверным светом пожарищ восточный берег Волги вышли маршевые колонны 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева. Перед вводом в город Чуйков приказал перевооружить ее для городских боев. Вместо винтовок многие гвардейцы получили пистолеты-пулеметы, ручные пулеметы и противотанковые ружья. Их число возросло в дивизии в несколько раз. Экипированная для уличных боев дивизия Родимцева переправилась в Сталинград в ночь на 15 сентября, в самый разгар штурма города. Участник переправы Потанский вспоминал: «В 2 часа ночи к берегу подошел катер. Нас предупредили не разговаривать, не курить, котелками не греметь. Погрузилось примерно 100 человек. Когда доплыли до середины Волги, немцы услышали мотор нашего катера и открыли огонь. До берега оставалось 50 метров, когда снаряд попал в наш катер. Мотор заглох, катер стал тонуть. Я быстро снял с себя все, что только возможно снять, кроме гимнастерки и брюк, и с одним автоматом и с двумя гранатами прыгнул в Волгу. С трудом, но все-таки доплыл. Таких счастливчиков набралось не более 30 человек, а остальные пошли на дно». Бойцам Родимцева удалось оттеснить немецкие войска от центральной переправы, взять под контроль железнодорожный вокзал, завязать бои за господствовавший над городом Мамаев курган. Распространение немцев по центру Сталинграда было приостановлено. Чуйков энергично контратаковал. Его приказ от 18 сентября звучал следующим образом. Отрезать и уничтожить противника, проникшего в центральную часть города. К 19 сентября Мамаев курган был отбит, но отрезать и уничтожить осталось благим пожеланием. В тот же день советское командование предприняло крупное наступление Сталинградского фронта на соединение с защитниками города. С большим трудом немцам удалось его отразить, но послать подкрепление частям, которые штурмовали сам город, немецкое командование уже не могло.